Сергей Михеенков. Днепр. Солдатская река. Глава первая. Очнулся он среди тишины. Для того, чтобы хотя бы понять без посторонней помощи, где он, Воронцов попытался вспомнить, что же с ним произошло. Что-то же произошло, что кругом такая тишина, от которой, если сосредоточиться на ней одной, мурашки бегают по спине. Какая все же нужная штука – память. Оказывается, она не просто помогает человеку обрести то, что он имел. Боевых товарищей, родню, кого-то еще. Необходимые вещи. Хотя бы даже одежду. Сейчас на нем ничего не было, кроме бязевой рубахи и подштанников. По белому потолку, по серому, выбеленному из звездки электрическому проводу, ползла муха. Мухи в окопах всегда были бедствием, особенно когда недалеко, перед траншеями или возле кольев заграждения, лежали неубранные трупы. Мухи прилетали с нейтральной полосы. Во всяком случае, им, обитателям траншеи, так всегда казалось. Иногда они облепляли лица спящих, залезали в рот и в ноздри. По живым они ползали, как по трупам. Однажды Воронцов застал спящим часового. Тот сидел на дне окопа, на еловой подстилке, обхватив обеими руками винтовку с примкнутым штыком. А по его лицу и рукам ползали мухи. Шустрые, лоснящиеся сытой фиолетово-зеленой окалиной. Воронцов, испугавшись, что часовой убит, наклонился к нему и, прежде чем встряхнуть его, согнал с лица мух. И тут же понял, что боец жив, что он просто спит, спит на посту. Он высвободил из его рук винтовку, перехватил ее и нацелил в грудь. И тут почувствовал, что на него смотрят. Если кто уснет, будить не стану, так и знайте. И, подцепив край шинели, силой проткнул толстую материю, пригвоздив ее к стенке окопа. Штык вошел в сырой песок легко и глубоко, по самую мушку. Боец тут же проснулся, но ни встать, ни вытащить винтовку он не мог, так и барахтался в своей ячейке, испуганно озираясь, пока кто-то из штрафников не выдернул штык из стенки окопа. Потолок. Если над ним потолок, то он, по всей видимости, находится в землянке. Но откуда в землянке? Электрический провод и лампочка. В землянках под потолком в лучшем случае висели тусклые карбидки, а тут настоящая электрическая лампочка и настоящий электрический провод на фарфоровых изоляторах. Все-таки он кое-что помнит. Скрипнула рядом кровать, напряглась панцирная сетка, и чей-то голос удивленно спросил: «Сосед, ну что, братишка, явился? С возвращенницем?» Воронцов повернул голову и увидел бритого наголо человека в больничной пижаме. Сосед. Примерно его лет. На подбородке свежий, только-только затянувшийся розовой кожей шрам. Нога в гипсе. Гипс замызганный, со стажем, исписанный химическим карандашом. Сосед ловко перекинул свой разрисованный саркофаг с кровати на пол, подхватил костыли и подошел к Воронцову. «Здорово ж тебя, лейтенант, дерябнуло! Мы уж решили, не выкарабкаешься, а тебе еще, видать, повоевать охота!» И лысый, обеими руками держа гипсовую ногу, засмеялся. «Ни в какой он не в траншее, и даже не в землянке! Вот откуда здесь электропроводка и этот запах! Запах не лучше окопного, но все ж другой, явно тыловой!» Воронцов осматривал свое тело. Ноги вроде целы, торчат под простыней, обе. Рука, одна шевелится, другая в гипсе, подвязана на растяжке. «У меня все цело», — разлепил губы Воронцов. «Да вроде все». Сосед наклонился над ним, заглянул в глаза. «Ты себя-то помнишь?» «Да вроде не забыл». «Зовут как?» «Александром». «Меня Гришкой. А родом ты откуда?» «Смоленский». «Не земляк!» — разочарованно вздохнул Гришка и погладил свою блестящую макушку. «Я с Волги, из Саратова. Ну что, выспался? 3 дня пролежал. Видать, мать за тебя молится. Или жена? Женат?» «Нет пока». «Значит, мать. Материнская молитва, говорят, крепче. Хочешь чего-нибудь?» «Нет». «А мы тебя будить пробовали?» «Не, не разбудили. После такой операции нельзя спать. Если уснешь, организм прекращает сопротивление. Так что мы думали, что ты уж все, смирился, не проснешься. А у тебя сердце крепкое». Гришка улыбался, заглядывал Воронцову в глаза, будто все еще не верил, что он действительно проснулся, а не бредит. «Если что надо, скажи. Что ты, Сашка, вспотел? Весь лоб мокрый. Жар у тебя. Пойду-ка я за сестричкой схожу». Гришка застучал костылями к двери. Воронцов осмотрелся. Фронтовая привычка. Оказавшись в незнакомой местности, первым делом необходимо изучить местность и прикинуть свои шансы. Палата небольшая, примерно 4 на 4. 4 кровати по углам и 4 посередине, но заняты всего 3. На одной неподвижно лежит весь в гипсе и бинтах пожилой дядька. Даже лицо почти наглухо затянуто бинтами, только усы торчат. Усы пышные, с сединой, они выдают возраст. Раненому лет 40, не меньше. На угловой кровати, что возле двустворчатой двери, одна половина которой приоткрыта, так что из коридора тянет свежестью и прохладой, лежит с книжкой в жилистой красной руке, щуплый и тоже немолодой. Другая рука у него в гипсе от самого плеча. Читает. Что же он, интересно, читает? На фронте совсем отвык от книг. В полевой сумке всегда лежала одна книжка. «Боевой устав пехоты Красной Армии. Часть первая. Боец отделения взвод рота». Книжка довольно толстая, как «Мертвые души» Гоголя, только форматом поменьше. И выучил он эту книжку в красных матерчатых обложках за эти годы с лета 41-го почти наизусть. И не только теорию. «Боец, отделение, взвод, рота». Бойцом он был в 41-м, под Юхновом и Медынью. Под Вязьмой. Да, под Вязьмой тоже. Хотя тогда его звали курсантом. Уважительно. Курсант. Нет, кличка это не было. Скорее звание, хотя и звание в то время имел, сержант. Но звание как-то не приживалось. Тогда же, осенью 41-го, он командовал отделением, потом взводом. Взводом он командовал долго. Еще и лейтенантского звания не имел, когда в отряде в Красном лесу за прутками окруженцы и местные мужики избрали его командиром отряда. Отряд был небольшой, числом до взвода. И потом, зимой и весной 42-го, когда прибились к отряду майора Жабо, снова командовал разведгруппой. Взвод конной полковой разведки, пожалуй, не больше, чем его разведгруппа, с которой он ходил через лес к Вязьме. А в последний день и ротой он успел покомандовать. Недолго, конечно, да и рота была порядком выбита, но все же... Третьего, лежавшего с ним голова к голове, он не видел, но тот тоже не спал, чем-то шелестел и вздыхал, то удивленно, то насмешливо. Должно быть, тоже читал какую-нибудь книжку. Курорт. Итак, местность как местность, ничего особенного. А шансы? Если сюда положили, то не умирать. Хотя дядька, забинтованный наглухо, лежит неподвижно и глаз не открывает. Состояние его определить трудно. В госпиталях тоже умирают. Вспомнилась яма возле школы, в которой размещался их партизанский госпиталь. Навес, жесткие нары со слежавшейся соломой, превратившейся в труху. Как он оттуда ушел? Каратели уже ворвались в село, а он ковылял как мог к лесу, опираясь на палку. Ему просто повезло. Рана на ноге начала заживать, и он уже мог ходить. Что с ним на этот раз? он еще не знал. Судя по состоянию, рана серьезная. Не зря соседи решили, что не жилец. Воронцов тоже закрыл глаза, прислушался к своему телу. Сильной боли он не чувствовал, лишь к ногам ходили горячие волны, и легкое покалывание ощущалось в области живота. Значит, ноги целы. Он попытался пошевелить пальцами ног, и тут же как будто током ударило, и весь скелет, казалось, задрожал, как дрожит со звоном тугая проволока заграждения, стянутая в единый рисунок, в котором все перекрещивается и переплетается, словно в едином организме. И вот в этот рисунок попал такой же тугой осколок. Целы мои ноги. Нет, не укоротила меня та проклятая мина. Ноги целы. И врачи, видать, пожалели резать. Доставляя в пункт первой медицинской помощи раненых, он не раз видел, как полевые хирурги кромсали перебитые руки-ноги бойцов. А меня, видать, пожалели. Пожалели. Надо ж было так глупо напороться на мину после боя. Такой бой пережили, а тут... А что? Не открывая глаз, подумал он о своей доле. Наступит время, и я встану на ноги и пойду. И, может, ребят своих догоню. Он собрался с мыслями и сразу ощутил, почти физически, самую яркую из них. Он снова выжил, и теперь ему хотелось думать только о хорошем. Легко, без скрипа, отворилась половинка высокой двери, выкрашенной белой краской. В палате все было белым, стерильным. Воронцов открыл глаза, почувствовав, что кто-то вошел, и увидел лицо Гришки. «Гриш», — сказал он, — «война еще не кончилась». Гришка засмеялся, и розовая кожа шрама на подбородке заволновалась, запрыгала, так что Воронцову стало страшно, что она лопнет. «А ты, Смоленский, шутник, люблю веселых!» «Я не особенно веселый, можно сказать, даже наоборот!» Воронцов вдруг почувствовал, что говорить ему тяжеловато. «Вот друг у меня был, веселый! Где ж он теперь, твой веселый?» «Похоронил я его». «Похоронил? Если похоронил, закопал в землю и помянул, то это уже не так тяжело. Такого друга легко вспоминать. А вот если бросить пришлось...» Гришка нахмурился, отвернулся. «Слушай, Смоленский, давай о чем-нибудь веселом. Тебя когда ранило?» «Ну да, дело было веселое». «Да я не об этом. Ты ж наверняка последних известий не знаешь. А наши Белгород взяли. Харьков, Орел, Болхов, Жиздру. А Хатынец? Хатынец взяли?» «Хатынец? Что-то не слышал. И до войны я про него не слышал. Первый раз вот только от тебя и слышу, что есть такой город». «Наш полк на Хатынец шел. Неужели не взяли?» «Да наверняка взяли, твой Хатынец. Маленькие города не всегда и упоминают. В Москве даже салют был. Представляешь? В честь освобождения Белгорода, Харькова, Орла и твоего Хатынца. Гонят ганцев по всему широкому фронту, а мы тут валяемся. Конечно, с одной стороны не очень весело, но с другой... Эй, капитан, хватит трепаться. От твоего трепа у меня температура повышается». Это подал голос, лежавший у стены любитель чтения. А может, и не он. Воронцов пока плохо различал их голоса. Гришка хихикнул и начал перекидывать свой разрисованный гипс на другую сторону кровати, откуда раздался явно командирский голос. Воронцов тоже повернул голову. Разговаривал усатый дядька. «Чего ты к нему пристал?» — начал выговаривать Гришке усатый. «Видишь, человек только-только в себя пришел. А ты, видать, уже к Марье сбегал. Потрепался, душу отвел». И в глазах усатого мелькнула живая искорка. «Сбегал? Доложил? Мол, так и так, жизнь продолжается. Слышь, бать, а ты видел, какие груди у нее? Во! Только ордена носить! Трепач!» Усатый попытался шевельнуться. и хлипкая больничная койка вздрогнула под его могучим телом. «Как же я увижу?» «А, ну да, ты ж ни хрена не видишь!» Гришка озабоченно посмотрел по сторонам. «Ну давай, бать, я тебе дырочку проколю!» «Ну давай, бать, я тебе дырочку проколупаю, чтоб ты хоть одним глазком, когда она к тебе нагнется, ты посмотришь, самый момент, одним глазом тоже можно все увидеть!» «Да ну тебя к чертям, капитан! Что ты, ей-богу, как в детстве, в щелку, за старшими девками!» «Капитан? Что он его, в насмешку, что ли, называет капитаном?» «А чё, бать, было дело, да?» «Какое дело?» «Ну, за девками. Рассказал бы, скрасил досуг. А, бать, тихо, кажись, Марья!» «Вот я ей сейчас скажу, что у тебя не в то ухо ветер подул, чтоб тебе, дураку, какую-нибудь таблетку дали, чтобы дурь-то прошла». «Нет таких таблеток, бать». «Есть». «У Марьи-то, при ее стати, у нее другие таблетки должны быть». «Дурак, вот гипс снимут, по уху тебе трепочу дам». В коридоре слышались женские голоса. Видимо, один из них и принадлежал той загадочной Марье, о которой шептались усатые с Гришкой. То, что в палату вошло начальство, Воронцов понял по одной тишине, которая в один миг воцарилась под белым потолком среди белых стен. «Ну, что тут у нас?» — послышался голос женщины средних лет. В этом голосе все уже устоялось, и все же Воронцов почувствовал в нем едва уловимую интонацию любопытства. В любой женщине всегда остается частичка той девочки, с которой, как ей кажется, она навсегда уже распрощалась. Давным-давно. Просто видя 30-летнюю женщину, мы либо не знали ее 12-летней девчонкой, либо забыли ее. Человек не предмет, у которого прошлого может и не быть, а у женщины прошлое порой бывает значительно глубже ее прожитых лет. Рука доктора была прохладной, почти невесомой, как утренняя тень в саду. И рука, и белый тщательно выглаженный халат пахли лекарствами. И, пожалуй, только этот запах настойчиво напоминал о том, что никакая это не тень и даже не женщина, а просто доктор. Доктор в больничной палате, в госпитале, где он, Санька Воронцов, просто больной, раненый, которого привезли сюда с передовой. В потоке битых, калечных, искромсанных и обожженных войной, но еще живых, нашлось место и ему, лейтенанту Гошер. Лица ее Воронцов не мог разглядеть. Медсестра тут же начала запихивать ему под повязку в щель градусник. «Доктор, скажите, я буду ходить, ноги мои целы?» — спросил он о том, что казалось для него главным. «Не только ходить, но и бегать будете». Она откинула простыню и начала ощупывать бинты. Что-то непонятное сказала медсестре, что-то по поводу перевязки, потом ему. «И ходите бегать, но нужна еще одна операция, так что готовьтесь, лейтенант». «Что? Так сильно меня покалечило?» «Вам повезло. Кто-то из ваших товарищей правильно сделал первую перевязку. Быстро доставили в полевой госпиталь, потом к нам». «Спасибо, доктор», — сказал он. «Готовьтесь к операции», — сказала она. И тут Воронцов увидел ее лицо. Мягкий овал, смуглые веки, черные гладкие волосы, зачесанные под ослепительно белый колпак, и мягкие серые глаза, напоминающие прикосновение ее рук. Кого она ему напоминала? Кого-то из прошлого, которое он хотел забыть навсегда. Особенно голос, интонация, властная и в то же время женственная, манера немного растягивать гласные в окончаниях слов. Он закрыл глаза, а доктор начала осматривать других раненых. «Мария Антоновна, надо бы Кондратенкову тоже температуру измерить!» — осторожно подал голос Гришка, жадно следя за каждым движением доктора. «Эх, Гриша, Гриша! Тут же отреагировала она. «Не иначе вы в ухажеры ко мне набиваетесь. Не трудитесь, голубчик, ни фельдшером, ни истопником. Я вас к себе не оставлю. Недельки через три на пересвидетельствование и на фронт». «Фронта, Мария Антоновна, я не боюсь, а вот о вас скучать буду. Это правда?» «Ох, Гриша, Гриша!» — вздохнула доктор. «Ну что там с твоим Кондратенковым?» «Кондратенков, как себя чувствуете?» И она наклонилась к пожилому, плотно укутанному бинтами и гипсом, которого Гриша назвал батей. «Устал я лежать в этой броне, товарищ доктор!» — ответил усатый. «Пролежни, наверное, уже образовались, бока ноют!» «Гипс начнем снимать на следующей неделе. Потерпите, Кондратенков, потерпите!» Когда доктор ушла, усатый вздохнул и сказал: «Капитан, разволновал ты меня, стервец!» «Ты, бать, о чем?» «Да про девок напомнил!» «Про каких девок, бать?» — хитрил Гришка, вытянув шею и подмаргивая всем, кто лежал в палате. «Но как про каких? За которыми подсматривал?» «На речке, помню. Купальня у нас одна была. И они потом, ну, девки, платьишки свои, трусы в кусты выжимать ходили. Купались-то в платьях. А мы с Кузьмой, друг у меня был, затаились раз, ждем». «Да ну те к черту, капитан! Ей-богу, как незнамо кто!» «Ну-ну, бать, давай дальше! Ты ж на самом интересном остановился! Вон, разведчик уже в калачик свернулся!» Батя молчал, молча смотрел в потолок. Бинтов на голове у него после последней перевязки стало меньше, и лицо целиком открылось. Не такой уж и старый он оказался, как показалось Воронцову вначале. «Я ж на одной из них, потом женился. Кто ж про свою жену рассказывает?» Они засмеялись. «Батя, у тебя дети есть?» — спрашивал читавший книгу. У него была перевязана грудь и ступня левой ноги. «А как же? О них и думаю теперь день и ночь. Трое у нас, все сыны. Старшему через месяц 17, на фронт рвется, в аэроклуб ходит, уже летает, а мы еще до Днепра не дошли». «Да бать, попадет твой старший на фронт, как пить дать?» «Догонит нас где-нибудь под Варшавой». «И уж так быстро теперь пойдем? А что, вон как гонят!» Заговорили остальные. «А моему старшему 15, и я не знаю, жив ли он, под Минском наша деревня. Там, говорят, в партизаны многие подались». «Да, мужики, в один прием у нас не получилось. Мы-то, считай, уже второго призыва. Первого уже почти нет. Выбили весь. А ведь дать и третий понадобится. Вот под него дети как раз и подрастут». «Смоленский! Смоленский!» — вдруг спросил Воронцова Гришка. «А ты какого призыва? На резервиста вроде не похож. С какого года на фронте?» «41-го, с октября месяца». Гришка присвистнул, кивнул на подвязанную на растяжке руку. «И что, это твоя нашивка первая?» «Третья». В палате сразу притихли. «Да, кому как. Вон, батю по первому заходу. А как сразу?» Вскоре Воронцов узнал, что лежат они в тыловом военном госпитале, а вернее, в обыкновенной школе, переоборудованной под госпиталь, что находится эта школа-госпиталь в городе Серпухове, Московской области, на тихой улице, недалеко от такой же тихой, почти неподвижной речки Нары. В палате вместе с ним лежат офицеры, 4 капитана, 2 лейтенанта и 2 майора. Так что Гришка действительно был капитан. Прибыл он сюда из-под Ржева, артиллерист, командир батареи дивизионных 76 ММ орудий. Правда, через несколько дней Воронцов слышал, как он рассказывал свою историю совсем по-другому. Воевал под Сычевкой, в разведке. Батя, майор Кондратенков, воевал в 5-й гвардейской дивизии с января 42-го. Командовал ротой, когда его полк одним из первых ворвался в Юхнов. Перед самым ранением получил полк, преобразованный в боевую группу. Ранен под износками. Места для Воронцова знакомые. Другой майор, Грунин, начальник штаба стрелкового полка той же 5-й дивизии, попал под обстрел, когда вместе со своим оператором и ПНШ по разведке обходил передовую. Теперь перечитывал школьную библиотеку. В разговорах он участвовал редко. Послушает, усмехнется, снисходительно качнет головой и снова в книжку. Капитанов вскоре выписали. С ними Воронцов даже не успел как следует познакомиться. В один день они прошли медкомиссию и явились в палату уже в отутюженных гимнастерках. Сияя медалями и нашивками за ранения, попрощались и отбыли по своим частям. Из всех капитанов остался один Гришка. «А я в свой полк возвращаться не хочу», — подал голос один из лейтенантов, обычно молчаливо слушавший своих соседей. Он уже ходил по палате, бережно придерживая свой бок. Огромный осколок прошел по касательной, разрубив несколько ребер. Еще бы на сантиметр глубже. «А чё так, Астахов?» — поинтересовался Гришка. Гришка интересовался всем, поэтому вступал в любой разговор. Скучно ему было в госпитале, невыносимо. Все чаще он заговаривал о своей батарее, о товарищах. «Да комбат у нас, сволочь!» Астахов смотрел в окно. Там кивал листвой старый клен. Клен дорос до третьего этажа и наполовину закрывал окно офицерской палаты. «Прицепился ко мне! То не так, это не так! Штрафбатом угрожает! Ротный сквозь пальцы смотрит! Водку вечерами вместе жрут! Не вернусь! В армейский офицерский резерв пойду! А там, куда попаду, туда и попаду! Наша доля известная! Больше взвода не дадут, дальше передка не пошлют!» А через несколько дней Астахов рассказал свою историю, из-за которой у него с комбатом и разгорелся сыр-бор. В роте у них была санинструктор, землячка Астахова, они даже в одной школе учились до войны, и началась у них любовь, а потом приглянулась она комбату. Стала ходить к нему в землянку. У того до нее была радистка, он ее с пузом месяц как в тыл отправил. Комиссовали радистку. Командир полка после этого случая всех радисток разогнал, солдат вместо них набрал, мужиков. А комбат санинструктора присмотрел. «Да плюнь ты на них, Астахов!» — утешал его Гришка. «Плюнь и забудь!» «Так ведь он ее бросит! Позабавится, сволочь, и бросит. У него в Москве семья, жена и двое детей. Фотокарточку как-то показывал, а мне пригрозил. Будешь под ногами, мол, крутиться, в штрафную на усмирение пойдешь». «А чё ты, штрафной боишься? Вон, Сашка 8 месяцев в штрафной воевал. Вся грудь в орденах, смотри, очухался и снова на передовую рвется». «Ты, Гришка, людей не баламуть!» — оборвал артиллериста майор Кондратенков. — Зачем ты его под руку толкаешь? Видишь, он не в себе еще. Такой не сразу забывается. Понимать надо. — А тебе, Астахов, действительно, в другую часть лучше уйти. А знаешь, давай ко мне. У меня часть особая. — Бать, да тебя ж комиссуют, — возразил Гришка. — Ни хрена меня не комиссуют. Ты что на меня, как на списанного одра смотришь? «Комиссуют! Скорее тебя спишут! В тыл или еще куда? Вошебойкой командовать!» Когда успокоились, майор Кондратенков, с трудом перевернувшись на бок, сказал: «Вот у меня в полку, насчет этого бабского дела, полный порядок. Я это еще с прошлого года завел. Ни одной бабы на передовой, чтобы не пахло нигде юбкой. Бойцов набрал. Через месяц и санитарами стали, и фельдшерами. Так-то...» «Жесткий ты мужик, батя!» Зато в землянках бунт нету. И командиры делом заняты. Голова у них работает правильно. Думают о том, как солдата накормить. Да чтобы он не завшивел в окопе и малярией не заболел. А не о том, как удобней землянку перегородить, чтобы там радистке юбку задирать. А Воронцов думал вот о чем. Если доктор говорит правду, если через месяц-другой он встанет на ноги и снова на фронт, то куда возвращаться ему? Снова в штрафную роту? Капитан Солодовников тоже где-то лежит в госпитале. Жив ли? Санитары уносили ротного в тыл в бессознательном состоянии. Медведев и Бельский убиты. Кондратий Герасимович. Его, конечно же, терять не хотелось. Старый боевой товарищ. Но если возвращаться, то неизбежно придется выяснять отношения со старшим лейтенантом Кацем. Вот уж кого Воронцов не хотел видеть ни при каких обстоятельствах. И тут же он успокаивал себя. Рано, рано думать о возвращении. Слишком рано и самонадеянно. Глава вторая. Однажды утром, после очередного обхода, Воронцова переложили на носилки и по прохладному коридору, пахнущему хлоркой и табаком, понесли в операционную. Операцию делали под местным наркозом. Ему казалось, что он чувствует все боли, что никакого обезболивающего ему не сделали. Он собрал все свои силы и поднял голову, чтобы посмотреть на свои ноги. То, что он увидел, его ужаснуло. Кожа казалась содранной начисто, а из тканей мышц и переплетающихся сухожилий торчали какие-то тампоны и бесформенные предметы разной величины. Когда по дну эмалированного сосуда захлопал металл, Воронцов догадался, что он только что видел, и закрыл глаза. Он снова пролежал неподвижно не меньше суток. На этот раз спать ему не давали. Гришка и лейтенант Астахов сидели над ним по очереди и будили. «Не спи, Сашка! Не спи, браток! Нельзя тебе засыпать!» Даже майор Кондратенков окликал его, приказывал проснуться и думать о родных, если уже не вмоготу. Время, казалось, пронзало его тело, не задевая ни души, ни мыслей, и уходило, отлетало прочь. Навсегда, как ветер в поле, как трассирующие пули, легко прорезающие пространство. Одна, другая, третья. Настоящего Воронцов почти не чувствовал. Он остро чувствовал прошлое. Но не все прошлое, а только то, что с ним произошло в последние 2 года. Лица, глаза, голоса, жесты. Ему снова пришлось вспоминать и себя, но многое он вспомнить так и не смог. Почему? В прошлом существовала какая-то злая и беспощадная сила, которая и угнетала, и манила одновременно. Невозможно отделаться от прошлого. И вот еще что он заметил. То, что в настоящем казалось пустяком, со временем вырастает до размеров невероятных. Когда-то в бою не оглянулся на крик помощи. Боец, бежавший в цепи рядом, упал, а он не оказал ему первую помощь, даже не подал команду другим, чтобы его перевязали и унесли в тыл. О другом подумал плохо и даже приказал сержанту присматривать за ним особо, а через день он лучшим образом проявил себя в бою. Степкиной матери до сих пор не написал письмо. Иногда ему казалось, что он спит в траншее, и вот-вот надо вставать, проверять посты, а потом идти на доклад к ротному, что госпиталь ему просто снится. Такая невероятная тишина не может быть реальностью. Скорее всего, ночью был обстрел, и его просто контузило близким взрывом, взрывной волной ударило затылком о стенку окопа. Несколько раз Он видел, как над ним наклонялись то Гришка, то лейтенант Астахов. Они заглядывали в его глаза, как в пустой колодец, который все никак не мог наполниться водой. А та вода, которая скудно приходила, оказывалась слишком мутной и непригодной. Гришка все время что-то говорил, говорил, иногда даже принимался тормошить его. «Не спи, не спи! Борись, Сашка, за жизнь! Другой не будет!» Лейтенант Астахов молча вытирал ему лоб сырой марлей. От прикосновения мягкой, как женская рука, марли становилось легче, спокойнее. Он даже подумал, что если сейчас умереть, то, наверное, самое время, потому что не страшно. Он видел, как умирали на передовой. И если умереть, решил он, то надо как-то незаметно и спокойно, как умирали в окопах на руках у товарищей, тяжело раненые, которым нечем было помочь. Наконец, он все же не выдержал и уснул. И сон этот был уже другим сном, не тем, которого надо бояться. Так забывается человек, у которого впереди еще целая жизнь. Прошел месяц, и однажды Воронцов, взяв костыли, оставленные ему капитаном Гришкой, который неделю назад отбыл из госпиталя прямой дорогой на фронт, сделал по палатке несколько шагов. Майор Кондратенков сидел на таком же массивном и основательном, как и он сам, табурете, обитом дерматином, и одобрительно кивал головой. «Ну что, Иван Корнеевич, вот видишь, уже иду!» Воронцов обливался потом, коленки подгибались, мышцы сводило судорогой. Но главное произошло, он встал на ноги. Остальное можно перетерпеть, а потом потихоньку восстанавливать. Последние осколки, которые обнаружил рентген, Мария Антоновна удалила ему неделю назад. Повязки еще не сняли, но самое главное, снят был гипс. Наконец-то он избавился от надоевшего и измучившего его саркофага, сковывавшего таз и ноги. И вот теперь сделал несколько шагов. Пусть на костылях, но зато самостоятельно. Майора Кондратенкова он предупредил, чтобы не смел помогать ему, даже если он упадет. «Поднимусь сам!» Майор сел на табурет и покачал головой. «Ну и характер у тебя, Александр Батькович!» «Я-то не характер! Пойдешь ко мне в полк, роту дам! С таким характером через полгода комбатом будешь!» Майор уже ходил. Костыли не признавал, поднимался и, держась то за стенку, то за дверной косяк, выбирался из палаты, чтобы покурить в коридоре возле окна, где собирались ранбольные. Там, прежде чем по-братски раскурить свежую газету, внимательно читали сводку. Наши армии по-прежнему наступали, нажимали вперед на всех фронтах, подкатывались уже к Днепру, где противник основательно укрепился по линии так называемого «Восточного вала». Примечание. Восточный вал. После поражения под Курском и Орлом германское командование разработало план обороны, который предусматривал создание так называемого «Восточного вала» – оборонительной линии от Черного моря до Балтийского. Кодовое название – «Вотан». В свою очередь вал делился на рубежи «Пантера» и «Вотан». Поэтому иногда в некоторых источниках восточный вал называют линией Ватана или линией Пантеры. Вотан в древнегерманской мифологии был бог грома и молний, верховный бог, царь асов, хозяин Волгаллы, где пируют асы и куда попадают погибшие на поле битвы войны. Линию Ватана создавали и обороняли войска группы Юг и А. Линию Пантеры – север и центр. К строительству Восточного вала немцы приступали трижды в 1941-42 годах, когда операция «Тайфун» закончилась катастрофой у стен Москвы. Весной 1943 года, после Сталинградского котла, осенью 1943 года, после провала операции «Цитадель». Оборонительная линия создавалась на высоком правом берегу Днепра, который господствовал над окрестностью и являлся естественным идеальным местом для длительной обороны. Оборонительная линия состояла из противотанковых рвов, проволочных заграждений в 4-6 рядов, глубоких траншей и ходов сообщения полного профиля, блиндажей, минных полей, дотов и дзотов, железобетонных убежищ и командных пунктов. На каждый километр обороны приходилось в среднем 8 бронеколпаков и 12 дзотов. Самые мощные укрепления были созданы у Кременчука, Никополя и в Запорожье. Левый берег Днепра на всем протяжении на несколько километров в глубину был опустошен в соответствии с тактикой выжженной земли. Там, судя по всему, немец намеревался остановить наступление Красной армии. Значит, там и намечалась главная рубка. Она и решит судьбу осени и, возможно, предстоящей зимы. 2 недели спустя майора Кондратенкова начали готовить на выписку. «Все, Сашка, направлен в армейский дом отдыха. Где-то тут, недалеко. Долечиваться там буду. Но, думаю, это ненадолго. Дела вон какие на фронте происходят. Грунин письмо прислал. Он уже на месте. Нашу боевую группу снова в полк развертывают. Стоят на втором эшелоне. Командира пока нет. И ротных не хватает. Смекаешь, Сашка, на что я тебе намекаю?» «Что ж, от своих...» Воронцов неопределенно пожал плечами. «Кто у тебя там свои остались? В штрафную опять пойдешь? На тройной оклад? Не дури! Слушай меня внимательно. Я ж тебя от фронта не отговариваю. Ты боевой офицер. Я тебе предлагаю не интендантскую землянку за 3 километра от окопов, а стрелковую роту. Пойдешь на поправку, сделай так, чтобы тебя зачислили в офицерский резерв фронта. Из армейского я тебя не смогу вытащить, в другую армию тебя оттуда не отдадут. А из фронтового я тебя вытащу. Личное дело твое я уже просмотрел. По всем статьям ты мне подходишь. Полк, Грунин пишет, соседней армии передают. А соседние у нас 33-я. Смекаешь, Александр Батькович? Командует армией генерал-лейтенант Гордов. Не хуже твоего Ефремова. 33-я правым флангом стоит перед Вязьмой. Вот-вот наступление начнется. Мы, брат, и Гришку разыщем. Хоть его и выписали ограниченно годным, но характер его я знаю. В тылу не усидит. Через несколько дней Иван Корнеевич Кондратенков уехал в дом отдыха. В палату заселили новых постояльцев. На этот раз привезли 2 танкистов и разведчика. В первую же ночь один из танкистов умер, но уже вечером на его кровать положили новоприбывшего, капитана-артиллериста. Шли дни, однообразные, словно вид из госпитального окна. Так уж устроен человек, что когда прижимает, когда снимают с кузова грузовика твое разбитое, истерзанное тело и кладут на мягкую кровать, от которой давно уже отвык, когда начинают над тобой кружить санитарки и врачи, и ты понимаешь, что выжил, пребывание в госпитале кажется раем. Оказывается, ты жил, потом воевал и мог погибнуть, так и не узнав, что существует посреди этого хаоса смерти и разрушения такое место, где все добры, внимательны и спокойны, где ни офицеры, ни солдаты не матерятся, где не надо выставлять часовых, прежде чем лечь спать, где неплохо кормят, и при этом не надо ждать старшину с его вечно пропадающими неизвестно где кухнями. Место это называется госпиталем, всего лишь навсего, и размещен, развернут этот рай в приспособленном здании, в обычной школе, в районном городке. Но приходит и другое время. Опухоль спадает, ноги зудят. Хочется поскорее избавиться от осточертевшего саркофага, наполненного смрадом тлеющей кожи и гноя. Наступает день, когда лубок наконец снимают. После помывки, нежной свежести чистой воды, возвращающей те ощущения, с которыми ты, казалось, навсегда уже расстался. Но вдруг начинаешь различать, словно где-то, пока будто в отдалении тихий голос тоски. Тоска застает тебя врасплох, как ночная разведка задремавшего часового. Вот, ты проснулся, а вокруг уже все другое, и ты сам другой, и понимаешь, что сам себе уже не принадлежишь. Тебе не хочется возвращаться в палату. Еще сегодня утром ты лежал поверх одеяла и остервенело шурудил сухим каленым прутиком под своим чугунным жилетом, распространяя вокруг трупный запах своего частично умершего тела. Но теперь мертвечина счищена, смыта, и тебе хочется на волю, под деревья, которые шумят во дворе, под дождь, шлепающий по камням мощеных тропинок, по жестяным отливам коридорных окон, которые всегда приоткрыты, особенно ночью. С каждым днем и часом к тебе возвращаются силы, прежняя ловкость, и тоска уже разливается по всему телу и захватывает тебя, окликает голосами товарищей, оставшихся где-то на войне. В один из дней Воронцов выпросил у Марии Антоновны свою полевую сумку. «Зачем она вам понадобилась?» Она заполняла какие-то бланки, когда он постучал в дверь ее кабинета с деревянной табличкой «Учительская». Когда она опустила глаза, делая очередную запись в бланке, смуглые веки ее сияли. Никогда прежде, до войны, Воронцов не смотрел на женщин так, как хотелось смотреть теперь. Словно там, в прошлом, его окружали совсем другие женщины. «У меня ведь никаких вещей не осталось, только шинель да полевая сумка. Ребята сунули под голову». «Ну, и зачем вам ваша сумка?» «Починить ее хотел, ремешок перебило, шинель посмотреть, пока время есть, может, подошью». Мария Антоновна подняла глаза, и сияние ее смуглых век, от которых Воронцов не мог оторвать взгляда, исчезло. Она взглянула на него мельком, даже не задержав взгляда, и усмехнулась. «Тоже, что ли, к фабричным собрались? Не рано?» Недалеко от школы начинались корпуса текстильной фабрики. Гришка последние дни пропадал именно там. Возвращался довольный и молчаливый, как сытый кот. Приносил иногда им какие-нибудь домашние сладости. «Никуда я не собрался. Письма у меня там, из дома. Адрес матери друга, ордена». «А друг где воюет?» «Друг погиб». «Погиб. Сколько ему было лет?» «Мы с ним одногодки». Мария Андреевна заглянула в карточку и сказала: «Вы выглядите значительно старше своих лет». «Да, наверное». «Что еще? В сумке что еще?» Вернулась она к разговору, с которым он пришел к ней. «У майора Фролова завтра день рождения. Мне уже доложили. А у вас в сумке, вероятно, фляжка с фронтовым запасом». «Вряд ли она там осталась. А вот бинокль должен быть». И спохватился. «Зачем я ей ляпнул про бинокль? Вдруг заинтересуется, что у него там еще, кроме бинокля?» «У нас на складе воров нет, лейтенант Воронцов». «Да нет, Мария Антоновна, я не то имел в виду. Простите». Она взяла четвертушку листа и что-то косо черкнула на нем. «Вот, возьмите. Разыщите завхоза. Ее зовут Лидия Тимофеевной. И скажите, что я разрешила». Воронцов взял листок, попрочнее уперся в пол костылями и спросил: «Мария Антоновна, на мне, кроме бинтов, ничего не было? Здесь, на груди?» «Вы имеете в виду полотенце?» — вдруг спросила она. «Оно цело, но пришлось его разрезать. Девочки его постирали. Там же, на складе, вместе с вашими вещами хранится». «Спасибо, Мария Антоновна». «Что? Талисман? Оберег?» «Да что-то вроде того». «От матери или от женщины?» «От женщины». «Два осколка застряли на поверхности. Такое впечатление, что именно полотенце и не позволило осколкам войти глубже в тело. Я попросила девочек его постирать и положить к вашим вещам». Шинель его лежала на обозной повозке, в скатке. Ее принесли, когда Воронцова уже увозили на санитарной машине. Теперь он кое-что вспоминал. Память возвращала те минуты перед взрывом, по крупицам, будто фрагменты мозаики. Удивительно, но сознание он потерял уже в лесу, когда машина подъезжала к госпиталю, и девушка-санитарка, придерживавшая его голову на своих коленях, сказала: «Ну вот, миленький, приехали, сейчас тебя прямо на стол». Фляжка со спиртом оказалась в кармане шинели. Там же лежала медная створка складня с архангелом Михаилом, его талисман, память о шестой курсантской роте. Расстался он тогда с ним, оставил в обозе, всегда ведь брал с собой, а в то утро забыл переложить из шинели в гимнастерку. Но перед боем словно чувствовал, обмотался полотенцем. Воронцов сидел на широкой скамье в углу школьного сквера и раскладывал на коленях свое добро. К вечеру становилось уже прохладно, сентябрь, и он накинул на плечи шинель. Как хорошо было в ней, как уютно и беспокойно одновременно. Он вытащил тряпицу, которой были завернуты его погоны и награды, орден Красной Звезды и две медали за отвагу. Интересно, кто их сохранил? Ведь кто-то же положил их сюда. Гимнастерка, судя по всему, была вся изодрана. Ее с него просто срезали частями. Он не раз видел, как это делают. Но кто снял погоны и награды и бережно сложил в сумку? Дальше лежал сверток выстиранного и выглаженного полотенца. Под ним бинокль и запасная обойма. В ней не хватало двух патронов. А внизу, под трофейными медицинскими пакетами, торчал вверх ствол офицерского Вальтера. У Воронцова даже кончики пальцев кольнуло. Хорошо, что никто не проверил его сумку. Там же лежал рукояткой вниз его трофейный нож, который он снял вместе с фляжкой с убитого снайпера возле Варшавки. Письма, перетянутые льняным шнурком, были стиснуты в другом отделении. Пачка 30 рублевок. Собирался отослать деньги Зинаиде и не успел. Блокнот, список взвода и список потерь штрафной роты. Теперь это вряд ли кому-то нужно. Но выбрасывать списки Воронцов не стал. Пошарил внизу и вытащил бритву. Кто ж ее сунул ему в сумку? Ведь это была бритва лейтенанта Бельского. Она должна была лежать в сумке Бельского, которую носил вестовой Быличкин. Значит, это Быличкин все переложил и сунул ему под голову. Быличкин жив, не задело его ни взрывной волной, ни осколками. Ребята ничего не стали оставлять себе, верили, что он выживет. Где они теперь? Не успел он написать на них реляции, если только Грядякин напишет. Или Кондратий Герасимович? Нашел ли он сына? Танка в том поле погорело много. А вещи лейтенанта Бельского ребята поделили. Бритва досталась ему. Фляжку и письма он сунул за пазуху. Остальное аккуратно сложил в сумку, застегнул ее и пошел на склад. У Лидии Тимофеевны, пожилой деревенского вида женщины с усталым лицом, поинтересовался, во что его оденут и обуют, когда придет время выписываться. «Что-нибудь, сынок, подберем!» Лидия Тимофеевна с любопытством посмотрела на него. «Никого раздетым не отпускаем, всех одеваем, обуваем, паек на дорогу выдаем». На стеллажах лежали стопы постиранной и выглаженной одежды. «Ростика-то ты, сынок, немалого! И правда, на тебя заранее одежку подбирать надо. Ладно, подберу. Нового не дадим, не обессудь. Но чистенькая, заштопанная. За некоторыми из частей приезжают. Таким новое все привозят. Начальство. Так что у нас тут обменный фонд большой». Лидия Тимофеевна снова приладила на полевой сумке и свернутой в скатку шинели Воронцова бирку на бумажном шпагате. Покачала головой. «А что ж это ты, сынок, шинелюшку свою скатал по дорожному? Не скоро тебе еще. Такого тебя Марья Антоновна еще месяц продержит, а то и дольше. И вздохнула. Навоюешься еще. Не майся. Девку себе фабричную найди. Она засмеялась каким-то хриплым, задавленным смехом. Поживи, сынок, спокойно. Война теперь далеко. Вон куда немцы прогнали. А девка тебе, такому красавцу, любая рада будет. Женихов-то нынче нет. Побили женихов. Да нет, маята не проходила. Отметили день рождения майора Фролова. Из дому ему пришла посылка. Сдвинули у окна тумбочки, постелили газету. Фролов, лысоватый, узколицый, с быстрым взглядом, размахивая загипсованной рукой, отдавал распоряжение, что куда поставить и что как порезать. И питья, и закуски наставили и навалили на подоконники тумбочки много. И это обилие домашней еды радовало глаз. Воронцов положил в середину свою фляжку. «О, благородный жест настоящего фронтовика!» — сказал Фролов, улыбаясь. Фролову было под 40, служил начальником оперативного отдела штаба одной из стрелковых дивизий 33-й армии. Ранили где-то под износками. Когда хорошенько выпили, а потом несколько раз повторили, когда развязались языки и разговоры начались душевные, Фролов пересел на кровать к Воронцову и спросил. «Иван Корнеевич говорил, что ты весной прошлого года под Вязьмой был?» «Был». Фролов долил Воронцову в кружку, плеснул себе и сказал. «Давай, помянем нашего генерала. Суровый был мужик. Как там у Лермонтова? Слуга царю, отец солдатам. И всех, кто с ним остался, там, за Угрой, тоже помянем». Воронцов вспомнил командарма Ефремова, промозглое утро в Сосняке, последнюю атаку на прорыв. Потом ему еще не раз казалось, что поступили они неправильно. Получалось так, что бросили они своего командующего, а генерала и мертвого нельзя было оставлять немцам. Никому он не рассказывал о том последнем бое на прорыв. Только однажды со Степаном, оставшись наедине, вспомнили полушепотом о своих товарищах. Но и во время того разговора ни он, ни Степан о генерале не проронили ни слова, хотя оба думали о нем. «Особняку потом на вопросы отвечал?» — спросил Фролов, кинув на Воронцова свой быстрый взгляд. Воронцов кивнул и напрягся. «Что хочет сказать ему майор Фролов?» «Молчишь и правильно поступаешь. Знаешь что, парень, скажу я тебе?» Фролов наклонился к нему. «Помалкивай лучше об этом впредь, иначе выше взвода не пойдешь. Так и будешь всю войну тянуть лямку Ваньки взводного. Знаю я, как относятся к тем, кто побывал в окружении. А предложение майора Кондратенкова не пренебрегай. Он человек слова, своих не бросает. И блох в старых рубахах искать не станет. И другим делать этого не позволит. Подумай». Почти на всех фронтах шло успешное наступление. В сводках говорилось о том, что наши наступающие части в нескольких местах захватили плацдармы на правом берегу Днепра и удерживают их, расширяют и усиливают резервами. Понимали, каково им там на плацдармах. Ждали новых добрых вестей, что вот-вот на правый берег Днепра перекинутся и основные силы, и тогда пойдут развивать наступление в глубину, как это было после Орла и Белгорода. В палате повесили репродуктор, и теперь он не выключался. Ранбольные собирались группами, возбужденно обсуждали сводки. «Во, калашматят их на Днепре! Слыхали, как сообщают? Танковые корпуса, танковые армии, сила!» Но те, кто постарше, покуривали свои цигарки молча, и только иногда кто-нибудь из них ронял задумчиво. «Да, ребята, Днепр — река широкая!» В один из дней Воронцов отпросился в город, решил послать в прутки Зинаиде и детям деньги, которые скопились за последнее время. Мария Антоновна выслушала его и сказала: «Вообще-то не положено. Раненые не должны появляться в городе. Вот задержит вас патруль, мне нагоняй будет, и в подштанниках ведь не пойдете?» «Прикажите что-нибудь подобрать, Лидия Тимофеевна обещала». «Подберем, подберем, только патрулю не попадитесь». Она взяла лист бумаги и что-то размашисто черкнула. «Вот, возьмите». «Что это?» «Увольнительная», усмехнулась она. «Записка моей маме о том, что я послала вас с поручением. На всякий случай запомните, улица-то Русская, дом 12. Если попадетесь патрулю, скажите, что начальник госпиталя поручила вам узнать, все ли в порядке дома. Мама больна. Видите, вы принуждаете меня лгать, спекулировать здоровьем матери. Ладно, ладно, идите. В худшем случае, если патруль вам не поверит, вас приведут сюда, ко мне». В Серпухове Воронцов не раз бывал до войны, летом 41-го. Их 6-я рота какое-то время стояла в летнем лагере, недалеко от дороги на Тулу. Рядом с лагерем находилась деревня Лужки, куда они иногда ходили за молоком. Летний военный лагерь тоже именовался Лужками. Переодевшись в диагоналевую гимнастерку и шаровары, Воронцов застегнул шинель, затянул, как положено, ремень, перекинул через плечо полевую сумку, в которой тяжело стукнул бинокль, и вышел со школьного двора в сторону земляного моста. Где-то там, в 2 кварталах от госпиталя, находилось почтовое отделение. Он шел, прихрамывая на обе ноги. Солнце все еще пригревало по-летнему, и, пройдя половину улицы, он почувствовал, что спина его вспотела. Конечно, сразу догадался он, дело вовсе не в солнце. Устал, ноги дрожали, захотелось присесть. Он посмотрел по сторонам. Вот так, с непривычки, даже такой марш оказывается пока не под силу. «Скажите, пожалуйста, я правильно иду к почте?» — спросил он у прохожих. «Да, боец, вон она, твоя почта!» — указал рукой один из них. И Воронцов встретился с ним взглядом. Внимательные глаза неопределенного цвета, настороженные и одновременно какие-то торопливые, спешащие обшарить все, и человека, и пространство вокруг. На вид лет 20, не больше. Другой значительно старше. Оба в добротных офицерских сапогах. Молодой одет в вельветовую куртку, а пожилой в добротное осеннее двубортное пальто, очень хорошо сидевшее на нем. Они разминулись. Воронцов решил все же дотянуть до почты, не отдыхая. 2-этажное здание с синей вывеской почтового отделения виднелось впереди, за 2 дома. Но он вдруг подумал, что, дойдя до почты, не сможет идти назад, и получится... Что может получиться из того, когда на почту приходит раненый, находящийся на излечении в госпитале, а назад идти не может? Чего доброго, не Марии позвонят, а в комендатуру? Тогда он подведет и Марию Антоновну, и себя, и больше она ему такие прогулки не позволит. Он перешел через пустынную улицу и свернул в переулок, ведущий куда-то вниз, как видно, к реке, потому что снизу тянуло влажной прохладой близкой большой воды. Идти вниз оказалось значительно легче. Правда, потом придется подниматься вверх. «Ничего», — подумал он, — «вырежу палку, и с ней я куда угодно доковыляю». Он вспомнил, как год назад бежал, опираясь на палку от карателей. Тогда он летел на своем костыле, как на коне. Сколько раз он мог быть убит, но каждый раз что-то происходило, и он выкарабкивался. Судьба, словно испытывая его, словно приберегая для чего-то, в последний миг бросала соломинку, и соломинка помогала догрести до берега. Почему так происходило? Ведь все, с кем в октябре 41-го года он отрывал первый окоп на реке Извери под Юхновом, погибли. Кто там, в тех окопах, кто несколькими днями позже на Угре и на Шане, а кого совсем недавно. И вдруг он вспомнил, как однажды, когда их группу выслали в боковой дозор, и он, командир группы, остановил выходящий из окружения полк майора Алексеева, и ему приснился сон. Снилась ему вроде бы Любка, деревенская его подружка, но и не совсем Любка. Снилось какое-то сияние, которое ему показала Любка. И когда он спросил, кто там, Любка ответила: «Богородица». Потом он спросил: «Я теперь умру?» Но никто ему не ответил, и все исчезло. И Любка, и то сияние, которое он так и не разглядел, потому что оно не имело каких-либо отчетливых очертаний. Никто ему не ответил на его вопрос. Тогда он очнулся и понял, что спит в окопе на НП майора Алексеева. Вот почему он был так спокоен в бою. Не убоишься ужасов в ночи и стрелы, летящие днем. Падут подле тебя тысячи и десять тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится, только смотреть будешь очами твоими. Эти слова из псалтири, которую читал монах Нил день и ночь. И иногда, украдкой подходя к его жилищу, Воронцов слышал в открытое окно его тихое бормотание, порой переходящее в шепот благодарности. Кого благодарил монах Нил? Небо? Озеро? Тишину, накрывающую и бездон, и хутор, и песчаную косу, поросшую елями и соснами своей благодатью? Бога? Так ведь все это, вдруг понял Воронцов. И озеро с отраженным в нем небом, и запах хвои, и мерцание солнечных бликов на песчаном холмике, усыпанном проблесками. И есть Бог. А иной, без Бога тишина разве может быть? Он вспомнил монаха Нила, его взгляд, его молчаливые долгие стояния на краю берега у озера, его редкие слова, его молчание. Хозяин хутора, Иван Степанович, как-то сказал Воронцову, когда он спросил о монахе Ниле, что Нил здесь живет потому, что нашел Бога. А может, Бог — это тишина? Тишина без выстрелов и стонов раненых. Тишина, в которой отчетливо слышен шорох листвы и свист утиных крыльев. Тишина, которая не разрушает молчание. Воронцов вспомнил курсанта Селиванова, убитого полтора года назад возле Варшавского шоссе, неподалеку от станции Мятлева. Селиванов, должно быть, тоже молился о том же. Створка складни Селиванова лежала в его полевой сумке. Он вздохнул, душа опустела, и подумал: когда смерть заглядывает в твои глаза, поверишь во что угодно. И все же Бог — это тишина. Палку лучше всего вырезать у реки, там наверняка растут ивы, из ивы получится прочная палка, нож у него есть. Воронцов оглянулся и увидел в конце переулка человека в короткой вельветовой куртке и высоких офицерских сапогах, и сразу понял, что оглянулся не случайно, он почувствовал пристальный взгляд в спину. «Почему он идет за мной?» Через минуту Воронцов оглянулся. В переулке никого не было. Ерунда какая-то, нервы совсем расшатались. Он снова оглянулся. По другой стороне узкой улочки, выложенной булыжником, шла девочка лет десяти, худенькая, с длинными ножками, очень похожая на младшую его сестру. Он даже остановился. Из-под платка смешно на две стороны торчали две косички. Видимо, сама заплетала. Вылитая Стёша. Она несла белый бидончик, держа его на отлете и изогнувшись над ним хрупкой тростинкой своей гибкой фигурки. Он закрыл ладонями лицо, чувствуя слишком сильное нервное напряжение, и некоторое время стоял так. Колени все еще дрожали, но теперь дрожало и все тело. Надо было успокоиться. Он вздохнул и отнял от лица руки. Никого в проулке не было. Да, передовая в первую очередь ранит не тело. Хотя там, в окопах, этого не замечаешь. Усталость накапливается постепенно и никуда не уходит. Словно годовые кольца. Она наслаивается, уплотняется с каждым новым кольцом, отяжеляя душу. Как, чем разомкнуть эти кольца-кандалы? Наверное, душе надо пожить без войны, среди тишины, чтобы почувствовать в ней свободу. Потому что свобода и есть Бог. Воронцов пошел дальше. Впереди блеснула отраженным небом река. Белые, умытые ночным дождем лобастые булыжники ее сияли. Мощеная дорога обрывалась у воды. Там же внизу чернел старыми сваями и прочным настилом причал, сколоченный с мокрыми сваями длинными кривыми скобами. Возле причала, поскрипывая стертыми и разлохмаченными автомобильными покрышками разного калибра, стоял вплотную причаленный старенький буксир с надписью на помятой носовой части «Политотдел». У берега, уткнувшись в самодельные бакины, выкрашенные в голубой цвет, колыхались на легкой волне лодки. Боже, как здесь было хорошо и пустынно! Он свернул с мостовой и пошел вдоль берега. Сырая черная земля, похожая на огородную, проминалась под подошвами его сапог. Сапоги ему Лидия Тимофеевна выдала старенькие, других не нашлось. Он долго чистил их щеткой, потом шлифовал куском шерстяной зимней портянки. Но самая беда, размером они оказались маловаты. И теперь он это чувствовал особенно. Правую ногу сдавливало, словно тесным гипсом. Видимо, он уже стер пятку. Дома остались позади. Начиналась пустынная пойма, заросли камыша и ив. Воронцов зашел в ивняк, выбрал подходящий побег и вытащил из полевой сумки нож. Он сел на старую сухую корягу, выбеленную солнцем и объеденную улитками. Отсек ножом ветки и макушку. Палка получилась удобной, правда, немного тяжеловатой. «Ничего», — подумал Воронцов, — «высохнет, станет легкой». Он счистил кору и слегка заострил конец. И в это время снова почувствовал пристальный взгляд в спину. В шагах в 10 от него стояли двое, те самые, у кого он спрашивал дорогу до почты. Молодой, в вельветовой куртке, и пожилой, в ладном пальто. Рожи постные, в глазах тот особый блеск, который Воронцов видел у бойцов перед атакой. Воронцов встал, но молодой тут же в несколько прыжков перекрыл ему дорогу назад к пристани и, нагнувшись, ловко, с каким-то нарочитым артистизмом, характерным для блатных, выхватил из-за голенища короткий нож. «Ну что, воин, делать будем?» Он усмехнулся, сразу напомнив блатника Золотарева. У того тоже верхний клык украшала золотая фикса. Воронцов мгновенно оценил ситуацию. Ввязываться с ними в разговор — дело не только бесполезное, но и опасное. У другого, того пожилого, с бегающими глазками, наверняка тоже есть нож. С двумя ему не справиться, они уже заняли позицию. Один спереди, другой немного правее и сзади, потому что свой нож он держит в правой руке. «Сумку, сумку давай! На, что смотришь? Или не понял команды?» — говорил молодой. Пожилой угрюмо молчал, но командовал операцией, видимо, все же именно пожилой. Он стоял в 10 шагах позади и немного правее, с каменным лицом и держа руки в карманах ладного осеннего пальто. Терпеливо молчал, ждал. Конечно, они сразу поняли, зачем на почту со стороны госпиталя бредет, прихрамывая лейтенант. Воронцов начал мучительно вспоминать, есть ли в канале ствола патрон. В бою он всегда досылал патрон в патронник, ставил пистолет на предохранитель и засовывал за ремень. Пистолет в бою должен быть всегда под рукой. Перед тем, как грузить раненых, он сунул Вальтер в сумку, а кобуру с ТТ сдвинул вперед. Ее вместе с ремнем сорвало взрывом, но полевая сумка осталась, она висела позади. Есть ли там патроны вообще? Запасная обойма лежит в другом отделении. Достать ее он не успеет. Но если достать деньги и швырнуть им, то наверняка появится время, чтобы зарядить пистолет. Ладно, я все понял. Ваша взяла. Он нагнулся к сумке и, стараясь двигаться так, чтобы не насторожить их, расстегнул ее и нащупал сверток с тридцатками. Вытащил их и бросил к его ногам. «Подними!» — приказал, поблескивая фиксой молодой. «И брось ко мне вместе с ножом!» «Нож прошу оставить. Память о товарище. Думаю, понятно». «Давай, давай, воин! Мы тебя тоже вспоминать будем!» Пожилой стоял неподвижно, как камень. Он, несомненно, опаснее. Это шестерка. Возможно, у пожилого в кармане не нож, а что-нибудь посерьезнее. Воронцов нагнулся за свертком, сунул нож за шпагат, которым была перетянута увесистая пачка тридцаток, и кинул все это в сторону Фиксатова. Все пока получалось так, как он задумал. Сверток с ножом упал в траву в трех шагах от Фиксатова. Воронцов снова наклонился к сумке, взял ее и перекинул через плечо. И, продевая голову под ремень, краем глаза заметил, как пожилой едва заметно кивнул своему напарнику. Тот шагнул к свертку, и в это время Воронцов рванул из сумки Вальтер и, щелкнув предохранителем, навел пистолет на пожилого. «Всем лечь на землю!» — закричал он и прицелился в лицо пожилого. «Руки из карманов! Еще одно движение, я стреляю!» «Слушай, что говорят, сосок!» — сказал пожилой, вытащил руки из карманов и послушно лег на влажный песок. Глядя на него, быстро улегся на землю и его напарник. Воронцов вначале подобрал свой сверток, прихватил нож Фиксатова и тут же силой отшвырнул его в сторону реки. Пожилой лежал, не шелохнувшись. Воронцов подошел к нему и похлопал по карманам. «Пусто, кум!» — услышал, наконец, Воронцов его хриплый голос. «Пусто!» «Лечь на спину!» — скомандовал Воронцов. «Я тебе начальник, не Зойка штатная!» Снова засипел тот, ощерив изъеденные чифирем черные зубы, и попытался усмехнуться. Но усмешка у него получилась жалкая, хотя и наглая. Воронцов ворохнул его ногой и тут же отступил на шаг. «Второй раз говорить не буду!» «Смотри, кум! Стрельнешь, патруль прибежит! Как оправдаешься?» «Выстрел в упор, не слышен за 10 шагов, и пальто у тебя подходящее. Материя плотная, дорогая должно быть. Звук погасит надежно». «Понял, понял, начальник! Я пошутил!» Пожилой отвалился на спину, и Воронцов увидел присыпанный песком ТТ. Он бросил в воду и его. «Сосок, или как там тебя? У тебя какой размер сапог?» «Ты что задумал?» — завертел спиной Фиксатый. «Но...» 43-й. «Вот и хорошо. Значит, меняемся. Снимай поживее». Конечно, раздевать, а вернее разувать пленного — дело последнее. Но Воронцов понял, что в сапогах, выданных ему госпитальным завхозом, он не дойдет ни до почты, ни тем более до госпиталя. Когда-то эта пара солдатских кирзачей, возможно, и соответствовала 43-му размеру. Но с тех пор, хорошенько послужив своему хозяину в дождь и снег, сапоги усохли. Мысы курноса задрались вверх, сплюснулись и упорно не желали распрямляться, съежившись таким образом размера на 1,5. «Ты что, боец? Желаешь разуть советского человека? Какой ж ты после этого солдат?» «Снимай, снимай, советский человек! Я таких советских впереди себя в атаку гнал под автоматом!» «Зачем?» испуганно поинтересовался фиксатый. Смерть отпугивал. И от них, и от себя. А-а-а, понятно. Значит, ты начальник, фрейрок битый. Штрафными, что ли, командовал? Они обменялись вначале правыми сапогами, потом левыми. Ну что, в самый раз или жмут? А то давай заберу, а ты себе другие найдешь. Ничего, сойдут. Смирившись с потерей, с готовностью согласился фиксатый. Перспектива возвращаться в город босиком его явно не радовала. Досчитайте до тысячи и вставайте. Воронцов оттянул затвор Вальтера. Патрон лежал в стволе. Не вздумайте встать раньше времени. Что ж ты, фрейрок, на фронте сапогами приличными не разжился, а? Говоришь, командиром был? Вроде не самый последний начальник, а без сапог. А ты почему не на фронте? Ты с такой харей, почему? И Воронцов одним прыжком подскочил к фиксатому и ударил ногой в подреберье. Фиксатый скорчился от боли, выплюнул кровавый сгусток. «Ты что, контуженный?» «Да, у меня 4 ранения и 2 контузии, так что полчаса лежать всем смирно!» Воронцов засунул пистолет в карман, взял палку и пошел к причалу. Вскоре стал виден буксир политотдел с помятыми боками, обметанными рыжей ржавчиной. Над ним кружили ослепительно белые чайки. Он шел по той же стежке, которая привела его сюда. С палкой ему было легче. Но на сапоги он старался не глядеть. И ударил он фиксатого зря. Можно было просто уйти. Почтовое отделение оказалось закрытым. На двери висела бумажка «Закрыто до стольки-то часов». Воронцов взглянул на часы. До открытия оставалось 15 минут. Вот почему блатники пошли за ним. Офицер явно из госпиталя. Идет к почте. Зачем? Посылки в руках нет. Значит, идет отправлять почтовый перевод. А почта закрыта. Да и офицер поперся к реке. В безлюдное тихое местечко. О том, что случилось у реки, он не рассказал никому. Когда же Лидия Тимофеевна, принимая у него одежду, удивилась новым сапогам, он сказал: «Снял с одного блатного, обменял. Ваши из обменного фонда мне оказались все же малы». В ответ Лидия Тимофеевна рассмеялась: «А ты, сынок, шутник!» И, принимая сапоги, спросила: «А где ж оставил казенные?» «Я ж сказал, обменял. Они мне немного жали». Лидия Тимофеевна покачала головой, разглядывая добротные сапоги, пахнущие дорогим гуталином. Они ей нравились. Глава 3. Фузелер Бальк до середины октября пролежал в лазарете в небольшом городке на севере Германии. Госпиталь, приютивший их из Кромсенных на Восточном фронте, был небольшим. 3 палаты, каждая на 20 человек. Все раненые, солдаты, от рядового до фельдфебеля. Все оттуда, где война оказалась особенно жестокой. И по отношению к ним, солдатам вермахта, и по отношению к противнику, и к гражданскому населению. Там на Востоке шла не просто война. Там день и ночь, почти нескончаемо, вспыхивая то там, то здесь, длилась чудовищная бойня. И всем им казалось, что оттуда невозможно вернуться живым, не искалеченным. Еще год назад Бальк с ужасом и сочувствием смотрел на изувеченных войной, вернувшихся из госпиталей домой. Потерять руку или ногу для него казалось немыслимым. А теперь... В их маленьком госпитале никто никогда не разговаривал о России. Что о ней говорить? Многим из них не хотелось даже думать о бесконечной степи, угрюмых лесах и комариных болотах, о бездорожье и яростных атаках иванов, к которые в последние месяцы совсем озверели. Только однажды сосед покойки, Шюце Нойман, из подразделения горных стрелков, проснувшись среди ночи, вдруг сказал: «Представляешь, они не берут пленных!» Нойман неподвижно смотрел в потолок. Его слышал не только Бальк. Ноймана привезли из-под Ленинграда. Он получил несколько пуль в обе ноги. Многим в эту ночь не спалось. Где-то на побережье хлопали зенитки и выли сирены противовоздушной тревоги. В любую минуту могли войти в палату дежурные санитары, включить свет и объявить о срочной эвакуации в бомбоубежище. Бомбоубежище построили недавно военнопленные Ивана из лагеря, расположенного неподалеку. Оно состояло из нескольких блоков с вентиляцией и освещением, с деревянными лежаками, точь-в-точь такими, какими оборудовались на востоке землянки и блиндажи. Никто не ответил Нойману, но все поняли, что он имеет в виду. Их раны потихоньку заживали. После лазарета почти всех ждал отпуск на родину, а после него снова Россия. Проклятая Россия! Проклятый Восточный фронт, хуже которого в этой кромешной войне, кажется, уже ничего нельзя было придумать. Они, признаться, тоже неохота брали пленных, особенно в последнее время. Иваны не поднимали рук даже тогда, когда положение было уже абсолютно безнадежным. Конечно, были и перебежчики, но если первые вызывали в них ярость, то вторые — чувство брезгливости. Для того, чтобы спустить курок в ближайшем овраге, а значит и не вести пленных далеко в тыл, в одинаковой мере подходило любое из этих чувств. Через несколько дней после операции, во время которой хирург вытащил из тела фузелера Балька сплющенную пулю и множество мелких осколков, по радио сообщили, что на Восточном фронте германские войска начали крупнейшую за всю войну операцию. Лучшие танковые дивизии и корпуса групп армии «Юг» и правого крыла «Центр» в эти минуты наносили сокрушительный удар по обороне русских на фронте от Орла до Белгорода. Самолеты Люфтваффе постоянно в воздухе. Среди выведенных из строя машин много средних танков Т-34 и тяжелых КВ. Уже удалось сокрушить первые линии обороны противника. Трофеями ударных частей вермахта и СС стали сотни русских танков, реактивных пусковых установок, тысячи орудий и минометов. Колонны пленных в настоящее время движутся в германский тыл. В них сотни и тысячи солдат и офицеров армии противника. И Арним Бальк, и многие другие раненые, кто успел изодрать в окопах на Востоке не один мундир, слушали бравые сообщения диктора и заявления фюрера внимательно, стараясь при этом уловить подтекст, нет ли в нем тревожных ноток неопределенности. Они-то знали, что радио и газеты Третьего Рейха существует не для того, чтобы сообщать людям правду. Зачастую задачи Министерства пропаганды заходили в абсолютное противоречие с реальным положением на фронтах. «Наши шутки, конечно же, разутюжат любую цель», — говорили в курилках те, кто уже не первый раз попадал в госпиталь. «Но если Иванов бьют в колоннах, то одно из двух, либо они отходят, а значит, вот-вот займут новый рубеж обороны, либо подтягивают резервы, что еще хуже. Иванов, не перебить, они как саранча. У фюрера тоже есть резервы. И где они, когда нас везли сюда в кровавых бинтах? Я что-то не видел наших резервов. Или, может быть, эшелоны со свежими дивизиями резерва были так хорошо замаскированы, что мы их просто не заметили? Ты не в ту сторону смотрел, старина. Резерв фюрера лежал на полках рядом с тобой. Не отчаивайся, резерв есть. Да, похоже, мы последний резерв Германии». На такие шутки отвечали мрачным молчанием или злобным смешком. «Еще одного Сталинграда наша армия не выдержит». Слово «Сталинград» действовало магически. Кто произнес его, они уже не могли вспомнить. Казалось, оно само прозвучало в плотно набитой, перебинтованными телами тесной курилке. «Уже почищают тылы! Всех под метлу! Разве вы не видели, кого прислали с последним пополнением? Больные очкарики и дети! Какие это солдаты! С такими солдатами разве можно наступать?» «Ничего страшного, все должны воевать, долг перед Родиной обязывает». «Но дети! Выходит, русские сильнее нас?» «Русские не одни. Англичане, американцы, французы, югославы, греки, новозеландцы, канадцы, австралийцы. Все против нас. Весь мир. Почему так?» «А я говорю, все дело в том, кто сидит в окопе, там, на передовой. Нет уже тех парней, с которыми мы шли к Москве». «Да уж, уже нет. Ты прав, старина». «Вот я и говорю. Все началось там, на востоке. Там мы нашли все наши несчастья. И они теперь как чума, как тиф, перекинулись и на побережье, и в Африку, и на Балканы». «Да, старина, везде туго. Россия — проклятое место. Это заколдованная страна. Крестьяне живут там почти в нищете. Вы видели, какие у них жилища? Дети голодные, а ночью они уходят в лес, в партизанские отряды, и жгут наше имущество, взрывают мосты, портят связь. Значит, им нравится так жить?» «Рабы! Россия — страна рабов. Они служат большевикам и жидам, что, по сути дела, одно и то же, и к этому привыкли. Они уже не замечают своей нищеты, убожества своего жилья, одежды, скудной еды». «Те не отнимали у них последнего. Вот и причина. Просто рабы. Примитивный народ. Примитивный ум, не понимающий Бога. Низкие потребности». «Пустое. Вы болтаете о пустом. Сами себя разжигаете тем, чем нас разжигали в 39-м и 41-м. Россия — великая страна, и наша армия, она не по зубам. Вы говорите, примитивный народ, рабы. А кто же создал величайшую культуру? Их музыка, литература, живопись, архитектура на уровне европейской и даже выше». «Помолчи, Курт, мы не знаем, кто прибыл вчера и позавчера». Они какое-то время курили молча, но всех волновало одно. Уже никто не подозревал друг друга в пораженчестве. И только иногда такие разговоры прерывал раздраженный голос какого-нибудь пожилого фельдфебеля, воевавшего еще в Первую мировую войну, который советовал им, соплякам, помолчать и готовиться к выписке прямой дорогой назад, на русский фронт, потому что все другие дороги им, побывавшим там, заказаны. «Сталин дал своим Иванам хорошее оружие». Снова начиналось все сначала. «Ты попадал под атаку их, Катюш?» «А я попадал». «Да, танкисты говорят, что в открытом бою с их новыми тяжелыми танками лучше не встречаться. Даже на Т-34 они установили новую, более мощную пушку. Наши тигры и пантеры значительно лучше». «Посмотрим. Сейчас они дерутся там, в русской степи. Через день-другой все решится». Когда под Сталинградом рвали на части шестую, до самого конца шли бодрые сообщения. И чем это кончилось? Правда оказалась ужасной. «Да, этого не забыть». Боли в груди еще донимали Балька. Доктор сказал, что, возможно, все осколки разрывной пули извлечь не удалось. Некоторые из них, величиной со спичечную головку и даже меньше, вросли в ткани, и лучше их не трогать. Другое дело, если они начнут беспокоить. Бальк все понял. Доктор оставлял ему шанс в любой момент обратиться к врачу. Доктор был пожилым и добрым человеком. Он понимал все, возможно, многое совсем не так, как понимали они. Другую пулю, деформированную от удара в плечевую кость, он подарил Бальку на память. Теперь пуля, вынутая из его тела, лежала в ящике тумбочки среди письменных принадлежностей. Однажды он показал ее Нойману. Тот повертел ее, взвесил на ладони и сказал: «Калибр 7,92. Арнием, ты что, попал под огонь своих?» «Нет, мы отбивали атаку. Я стрелял из пулемета. Со мной рядом был ротный командир. По пулемету вел огонь снайпер. Он многих положил. Ребята потом рассказывали. Но пуля-то наша. Унтер-офицер Байзингхоф из нашего взвода всегда таскал с собой русский ППШ. Ну да, хорошая штука. Ты хочешь сказать, что и в тебя Иван пальнул из трофейной винтовки?» «Возможно, но тогда тем более обидно. Иваны палят по нам из всего, что стреляет». Нойман поправил вначале одну, а потом другую затекшую ногу. Обе ноги были старательно упрятаны в гипсовые коконы, похожие на зимний камуфляж, надетый поверх бриджей. «Однажды мы стояли в небольшой деревушке на берегу Угры. Так называется их река. Дело было недалеко от Юхнова. Это между Смоленском и Москвой. Мы уселись делить сухой паёк. И вот представь себе, сидящий вокруг горы консервных банок взвод. И вдруг в эту гору падает русская F-1 в чугунной оболочке. Четверых парней мы похоронили сразу. Восьмерых раненых отволокли в медпункт. Один тяжелый. Вряд ли он выжил. Во всяком случае, к нам в роту он уже не вернулся. А меня даже не задело. И что оказалось? Гранату бросил мальчишка. Его тут же поймали. У него в кармане была еще одна граната. Он не успел вставить капсуль-воспламенитель. Он хотел, видимо, то ли себя взорвать, то ли еще одну во двор бросить. Откуда у них такой фанатизм? Они защищают родину, свои семьи, жилища, землю. Ну, положим, земля им не принадлежит. Земля в России колхозная. У русских крестьян во владении только один огород, совсем маленький. У них нет понятия «моя земля», того корневого чувства, которое в народе все скрепляет. Ты ошибаешься, иначе бы они не сражались до последнего патрона. Так вот, потом мы узнали причину, почему тот мальчишка так поступил. Днем раньше того случая какой-то ублюдок из нашего взвода изнасиловал сестру того маленького русского. Вот он и задумал отомстить. И отомстил. Мы потом выяснили, кто это был. Командир роты приказал помалкивать, хотя сам ему потом спуску не давал. Поручал самую грязную работу. Во время взрыва гранаты его почти не задело. Отделался легкими царапинами. За него расплатились другие. Что и говорить. Этого маленького русского Ивана можно понять. Как бы ты сам поступил, если бы твою сестру или девушку? Жаль. Бальк задумчиво покачал головой. Ты о чем? Нойман, снова поморщившись, поправил свои ноги, стараясь лечь на бок. Жаль, что тот русский мальчик не успел бросить вторую гранату, неожиданно сказал Бальк. Они не разговаривали несколько суток. В августе стали поступать тревожные сообщения. Оставлен Белгород, Орел, Хатынец. При упоминании Хатынца и Жиздры фузелер Бальк вздрогнул. Значит, позиции его полка прорваны. И что с его товарищами, защищавшимися на Вытебете, неизвестно. Ничего нельзя понять, пожимали плечами раненые, сгрудившись у радиоприемника, стоявшего на столе рядом с портретом фюрера. Эти болтливые кретины из министерства пропаганды. Ничего не понять, наступаем мы уже или нет. Скоро узнаем. И действительно, вскоре санитарные эшелоны, прибывающие с востока в Германию, начали привозить тысячи раненых, искалеченных и умерших в дороге. Эшелоны прибывали из-под Харькова и Чернигова, раненых сортировали и разбрасывали по госпиталям. Несколько человек привезли и в их корпус. «Они постоянно бросают в бой свежие части», рассказывали побывавшие в недрах цитадели. «Нашу 198-ю просто вышвырнули из Белгорода. 8-8, которую мы прикрывали, подожгли 5 русских танков. Шестой сравнял с землей все 3 пулемета и разбил первым же осколочным снарядом нашу противотанковую пушку. Все артиллеристы погибли. Мы даже не смогли похоронить их. Русский тяжелый танк искромсал позицию осколочными снарядами, изутюжил гусеницами. Трупы артиллеристов невозможно было отделить от земли. Там был настоящий ад. Мы заняли траншею в полукилометре западнее, и нам объявили, что если мы здесь не удержимся, расстреляют каждого десятого. Просто построят и каждого десятого. «Придержи язык, парень», — сказал кто-то из раненых новоприбывшему. «Да за это можно загреметь. Самое худшее, что может с нами произойти, нас снова отправят на восток». «Так-то оно так будет, дружище. Наши дивизии стоят там». «К тому же среди нас нет эсэсманов или цепных псов». Примечание. Цепными псами в вермахте называли военнослужащих немецкой полевой жандармерии. Жандармы носили на груди металлические бляхи-горжеты с орлом и надписью. Бляхи крепились на массивных цепях. «Ведь нет, их лечат в других госпиталях, значит, никто не донесет». «Я слышал, что говорили о наших делах офицеры», — рассказывал другой раненый. «Мы дрались 2 недели, ни дня отдыха, даже ночью нас поднимали по тревоге. В тылу тоже не было покоя, партизаны. Они нападали на наши обозы, в том числе и на санитарные. Так вот, через 2 недели боев нашей 39-й дивизии осталось всего 300 штыков при 6 офицерах. И я это слышал вечером. А утром нас пополнили 16 попавшими из обоза и снова бросили в бой. Это был ад, ад, и больше ни с чем это сравнить нельзя».